Глава 151. Еще один. В библиотеке в отделе фантастики стояли Эрин и странный мальчик по имени Фекс. Эрин все еще держала в руке вампирскую любовную историю, и ее лицо стало ярко-красным, поскольку она не могла поверить, что кто-то только что поймал ее за чтением такой грязной книги. Как они могли так странно описывать такие интимные сцены? Хотя мальчик передо мной, похоже, имел некоторое представление о том, что это за книга. «Может быть, мальчика интересовали те же самые вещи?» – подумала она. Быстро надеясь избежать дальнейшего смущения, Эрин положила книгу на место и направилась к мальчику. Когда Фекс увидел, что она идет к нему, он начал облизывать губы. «Какой аппетитный человек!» – подумал Фекс. «Похоже, что большинство людей в этой школе довольно слабы умом». Эрин продолжила идти вперед, опустив голову, и когда она наконец подошла достаточно близко, то остановилась. Фекс начал улыбаться. «А теперь, почему бы тебе не поднять голову, чтобы я мог еще раз взглянуть на твое хорошенькое личико?» Эрин подняла голову, но тут же бросилась вперед. В ее правой руке появился ледяной меч. Используя предплечье, она прижала Фекса к стене прямо у его шеи. Все вокруг начало замерзать, и теперь ледяной меч был направлен прямо ему в горло. «Если ты расскажешь кому-нибудь о том, что видел сегодня, ты умрешь, слышишь?» «Что с этой девушкой? Как ты можешь так просто нападать на кого-то?» – воскликнул Фекс. Эрин продолжила медленно примораживать обе его руки к стене, а также убедилась, что он не сможет отомстить. Постепенно лед от предплечья Эрин уже начал распространяться и замораживать шею Фекса. «Послушай, я не хочу причинять тебе неприятности», – сказал он. Эрин внимательно посмотрела на него, осмотрев все черты его лица. «Хорошо, я буду помнить тебя, и если кто-нибудь узнает о том, что ты видел сегодня, я вернусь за тобой», – сказала Эрин, убирая ледяной меч. Затем она направилась к выходу, оставив Фекса в его положении, пришпиленного к стене. Лед все еще удерживал его тело у стены. «Подожди», – сказал он. «Ты что, не собираешься меня отпустить?» Эрин продолжила идти к центру библиотеки. Не оборачиваясь, она сказала. «Это просто напоминание о том, что может случиться, если ты не послушаешься». В конце концов, Эрин покинула библиотеку. Другие люди, находившиеся поблизости, подошли посмотреть на суматоху в проходе, гадая, что же там происходит. Однако все, что они могли видеть, это одинокого человека, прислонившегося к стене. Некоторые смеялись и хихикали, потому что они не в первый раз видели нечто подобное. В конце концов, мало кто из храбрых мальчиков среди первокурсников пытался признаться Эрин. Но она терпеть не могла, когда люди тратили ее время впустую. Они всегда просили о встрече в тихом или тайном месте, и Эрин всегда думала, что это очень важно для нее. Но каждый раз это было одно и то же. Они признавались в любви к Эрин и приглашали ее на свидание, хотя ответ, который она давала, обычно был примерзанием к стене. Она часто оставляла их на месте, дожидаясь, пока оттает лед. Она делала это как предупреждение для других на будущее. Постепенно до людей начало доходить это, и они перестали подходить к ней. Так что прошло уже некоторое время с тех пор, как другие студенты видели подобное. Посмеявшись, большинство студентов продолжили свои занятия, вернувшись к чтению книг или болтовне в библиотеке. Затем, пока никто не смотрел, Фекс использовал свою силу и освободил обе руки ото льда. Позже он расколол лед, который был у него на шее. «Похоже, кто-то уже смог устоять перед моим обаянием», – сказал Фекс. «Ну, теперь мне еще больше хочется тебя преследовать. Я буду помнить тебя, ледяная леди. Возможно, это место не будет таким уж плохим». Первоначально Фекс планировал путешествовать и исследовать внешний человеческий мир, чтобы испытать все то, что рассказывал ему дедушка. Но его планы были быстро прерваны, как только он был пойман. Очнувшись, он увидел перед собой генерала Натана. Они объяснили им, что произошло и почему его привезли сюда. Как он стал подозреваемым в уклонении от призыва. Однако Натан сказал, что если он свяжется со своими опекунами, сообщит им и покажет доказательства своего возраста, они отпустят его на свободу. Но это было невыгодно для Фекса. Он гораздо больше боялся своего отца и остальных, чем людей. Если бы его нашли прямо сейчас, он не мог себе представить, какие ужасные вещи сделал бы с ним отец. Кроме того, это был его шанс испытать, на что похожа человеческая жизнь. Когда Фекс решил, что все идет хорошо, Натан задал ему трудный вопрос. «Ну, поскольку ты утверждаешь, что у тебя больше нет родителей и кого-то в этом роде, есть только одна вещь, которую я хочу, чтобы ты сделал. Заполни эту форму для меня, и мы отправим тебя на обучение как можно скорее», – сказал Натан. Затем перед лицом Фекса появился цифровой дисплей с маленькой цифровой клавиатурой. Он запросил основные сведения, такие как имя и дата рождения. По обоим этим вопросам Фекс не выложил свою реальную информацию. Но затем был задан еще один вопрос, который заставил его сделать паузу. Это был вопрос, какими способностями он обладает. Для этого вопроса у него был план. После проверки деталей и проверки способностей Фекса больше не было никакой работы, которую нужно было сделать. Перед отъездом Фексу подарили наручные часы. На дисплее устройства появилась цифра 1. Увидев это, Натан больше не испытывал к нему никакого интереса. Он оставит разведывательную работу Дюку, чтобы заманить его книгами о способностях более высокого уровня. Весь метод, который использовал Дюк, не очень подходил Натану, но он знал, что у базы есть квота для этого. Не зная, что делать, и почти никого не зная на базе, Фекс решил отправиться в библиотеку, чтобы узнать последние новости. Хотя, войдя в библиотеку, он вскоре отвлекся, задаваясь вопросом, что Земля думала о вампирах. Интересно, есть ли у них вообще какая-нибудь новая информация о них? Это привело его к первой реальной встрече с ученицей, Эйрин, и остальными, которые были там же. Посмотрев несколько книг о вампирах, он быстро понял, что большинство из них просто кучка чепухи. Они мало что узнали о том, как на самом деле действуют вампиры. А это означало, что Фекс должен был быть еще более осторожным, чтобы не раскрыть свои секреты. Когда Фекс выходил из библиотеки, он уже не знал, что делать, но все же решил, что ему придется пойти в свою комнату в общежитии. Когда он шел по коридору к лестнице, мимо него пробежал какой-то студент. Как только он это сделал, в нос ему ударил запах, и знакомое заклинание вспыхнуло в его сознании. Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это было. Но он узнал запах другого вампира. Однако, когда он повернул голову, то слишком поздно понял, что пробежавший мимо студент уже исчез. «Вот это интересно! Интересно, какой семье он принадлежит? Что он делает на этой базе?» – подумал Фекс.